Глава 4. Изучение истории мира. Выпускные экзамены. Целых 4 дня, от самого утра и до момента закрытия, я проводил в библиотеке, прерываясь только на еду и сон. Большинство из книг были забракованы почти сразу. Биография совершенно незнакомых мне людей, а в частности их путешествия и мнения по этому поводу, мне были совершенно неинтересны. Первый день ушел на сортировку книг по необходимой мне информации. Радует, что за неделю до выпускного все занятия полностью прекращаются, и ученик волен сам выбирать, как проводить свое свободное время. Большинство из ребят заседали за изучением в библиотеке, но в моей секции всегда было пусто. Никому не было дела до истории континента, как и информации об Атласе, кроме меня. Они же изучали это с самого детства, поэтому многие неизвестные для меня вещи для них не более чем обыденность. Начал я с истории, с головой углубившись в этот аспект. 7 веков назад, во время правления Великой Российской империи, поздней ночью вторглись ее заклятые враги – Темная империя. Мирные жители вместе со стражниками и всей службой безопасности оказались застигнуты врасплох. Противник использовал мощные экранизирующие заклинания, полностью скрыв следы любой своей деятельности. Столица Кремля казалась охвачена огнем, и когда уже казалось, что шанса нет, вмешался император Аан и его младший брат Всеволод, хранитель порталов. Они с яростью вступили в сражение, начали оттеснять врагов, но пали в неравном сражении от ударившего их в спину предводителя Темной империи, вероломно принявшим облик верного соратника. Так погиб Аан, а после и Всеволод, не успев до конца закончить ритуал призыва защитников, прервавшись на заключительной части из-за полученной стрелы в грудь. Только вот даже незаконченный ритуал хранителя возымел свое действие. Разрубленный на части защитник начал быстро регенерировать и хоть утратил большую часть своих сил, начал в ярости и гневе уничтожать всех врагов, используя мощнейшие заклинания. Он был неконтролируем, но только благодаря этой ярости смог уничтожить большую часть напавших, загнав их в самые дальние уголки континента. Перед смертью, прямо перед полным своим исчезновением, защитник разделил территорию на 4 различных континента, полностью изменив былые карты, климат и многое другое. В результате таких действий погибло очень много мирных жителей. Большинство из них обозлилось на действия Российской империи, выпустившей в мир настолько ужасного монстра, вследствие чего потихоньку начали присоединяться к 3 другим континентам, где прятались остатки Темной империи и многие другие, вставшие в свое время на их сторону. В итоге мир оказался разделен на 4 континента. Не сразу, но в конечном счете все к этому и пришло. Атласия – континент, на котором мы сейчас и находимся. Так был назван чуть больше 5 веков. До этого еще продолжал именоваться Кремлем в честь разрушенной столицы Российской империи. Род Рюриковичей после произошедшего с защитником сместили с императорской должности, а всю власть поделили между собой быстро сформировавшиеся из знатных аристократических родов князья. Дмитрий Громов занял в Совете лидирующую позицию, а после был смещен спустя 20 лет с нее, но до сих пор находится в нем, и его слово имеет довольно веское значение. Во время сражения с Темной империей он был ранен, но даже в таком состоянии смог спасти множество жизней невинных жителей, пострадавшую рассудком от потери императора и хранителя сестру, и яростно продолжал сражение до самого конца. В преданности этого человека и желании защитить континент ему не было равных. Получение Атласа, ритуал обретения собственной книги с заклинаниями, усиливающими, а иногда и дающими новые способности своим владельцам. Сам Атлас может иметь множество различных форм – книга, журнал, плакат, часы, оружие и многое другое. Никто не может знать, какую форму примет его личный помощник. Получить Атлас можно только в одном месте – там, где провел свои последние мгновения защитник, полностью развеявшись в прах после своей победы над Темной империей. И только один день в году. Такая вот аномалия появилась на месте смерти призванного хранителем портала существа. Некрория – соседний континент 2 по величине после Атласии. Главное прибежище для остатков Темной империи и решивших присоединиться к ним. Полностью закрытый и крайне недолюбливающий чужаков на своей территории. стал прибежищем для темных и серых эльфов, сумеречников и оборотней различных форм и ипостасей. Пользуются в преимуществе своей темной, но не брезгуют и магией смерти. В отличие от призывателей из Атласии, заключающих договор с существами и только после этого использующих их в своих интересах, жители Некрории пошли другим путем, путем подчинения. Они не заключают договора с существами, а заставляют их выполнять свои приказы через силу. Отношения между двумя континентами крайне натянуты и злые, и в любой момент может разразиться новая война – Дварфим. Самый скрытный, таинственный и загадочный континент из всей четверки. Множество экспедиций не вернулись, а счастливчикам, что все же смогли найти обратный путь, не повезло еще больше. Они тронулись рассудком и вскоре умерли. Лучшие маги континента не могли с этим ничего поделать. Только призыватели экстракласса и выше пробуют свои силы на этом континенте. Только вот по возвращению они не спешат делиться полученной информацией, а на все попытки их уговорить просто отмалчиваются. Дмитрий Громов каждые 10 лет отправляется в Дварфим на 13 лет, а по возвращению вываливает целый кусок информации, связанный с ним. Никто не знает, почему его путешествия длятся так долго, но сомневаться в важности полученных знаний глупо. Все из обнародованного им постепенно подтверждается, вплоть до малейших деталей. Последние 5 его экспедиций длились каждая по 13 лет, и сейчас он на 6-й, уже целых 6 лет. Значит, ближайшие 7 в его планы не входит возвращаться. Гудевилл – последний и самый маленький по площади континент. Людей на нем найти почти невозможно. А если нашли, бегите от таких как можно дальше. Здесь обитают сильнейшие из известных, а иногда и давно ставшие легендарными существа. Рай и ад для призывателей, решивших заключить с ними контракт в одном лице. Только немногие из рискнувших смогли вернуться с заключенными договорами, а большинство встретили на нем свой бесславный конец. Попасть на континент можно только на корабле, прорываясь сквозь живущих в воде существ. Одного желания попасть на Гудевилл недостаточно. Без разрешения от Совета князей ни один из кораблей не повезет такого смельчака. Я устало откинулся на спинку, потирая при этом виски разболевшейся головы. Полученная информация оказалась очень полезной, и мне теперь открылись глаза на многие до этого скрытые вещи. Встреча с Дмитрием откладывается на ближайшие 7 лет, ровно столько, сколько нужно для окончания Академии. Совпадение? Впрочем, сейчас меня интересовали вопросы более глобального характера. Как за всего 7 веков планета смогла изменить свой внешний вид до неузнаваемости, разделившись на невиданные доселе континенты? Такое вообще возможно, если брать в расчет все теории и мнения ученых? Магия? Ее тоже в свое время создали именно они, ученые. Пока в моей голове не укладывается, как могли произойти вещи такого характера? Теперь о призыве Атласа. События значимые и крайне непредсказуемые. Никто не застрахован от получения незначительного или же вовсе слабого по своей натуре помощника. Аристократ может овладеть слабейшим, при этом являться сильным, самостоятельным магом Бизонова. Простолюдин, наоборот, может получить настолько мощный атлас, что его жизнь кардинально изменится. Волшебный помощник сам делает свой выбор, основываясь на сильных сторонах своего будущего владельца. Иногда атлас даже может обладать своей собственной личностью, но такое случалось всего несколько раз за все существование ритуала. Мы закрываемся в ближайшее время, Владимир. К столу, полностью заваленному открытыми книгами, подошла Диана с улыбкой на лице. За последние 4 дня она мне сильно помогала с поиском необходимых в текущий момент книг, и мы довольно сильно сблизились. Если это вообще можно так назвать. Завтра уже будет выпускной экзамен. Получилось подготовиться или ты даже не приступал? Мы вдвоем прекрасно знали, что меня интересовали книги другого характера все это время. Улыбнувшись, я молча начал убирать все книги на свои места. Девушка недолго стояла на месте, тоже включившись в это дело. Вместе мы справились значительно быстрее. «Спасибо». Напоследок улыбнулся я ей, когда с уборкой было покончено. С момента моего перерождения эта девушка была одной из немногих, с кем мне приятно общаться. «Надеюсь, в дальнейшем тебе будут попадаться только такие прилежные ученики, как я, тщательно погруженные в процесс изучения. Не уверена, здесь я провожу последние дни, как и ты». Она улыбнулась, распустила волосы и сняла свои очки, моментально при этом преобразившись. Она и в прошлом своем образе была красива по-строгому, а сейчас стала еще краше. «Буду ждать тебя в академии». На этих словах девушка быстро развернулась и, не дожидаясь моего ответа, убежала. «Нет, это не любовь или нечто подобное. Не могли наши отношения перерасти в нечто большее? Или могли? Мужчина никогда не поймет, что творится у девушки в голове. Это уже закон. В любом случае нужно возвращаться». Последние 4 дня выдались напряженные как никогда. Все проведенные в библиотеке дни Алекс не ночевал в общежитии. Его вещи находились здесь, а вот сам он постоянно отсутствовал по ночам. Днем он приходил, что свидетельствовало множеством разбросанных и оставленных им вещей на полу после такого. Интересно, чем этот тайный агент занимается? Готовиться к завтрашнему экзамену не было нужды. Теоретическую часть я сдам с легкостью, а на практической смогу удивить многих преподавателей, давно поставивших на моей персоне крест. Особо сильных навыков показывать не буду, но удивить смогу. Как только моя голова коснулась подушки, я моментально заснул. Утром меня за плечо разбудил веселый Алекс, полностью готовый к выходу и искрящийся неподдельной радостью. Его улыбка была настолько близко к моему лицу, что пришлось отталкивать его своими руками, слыша при этом заливистый хохот. «Ребенок, ей-богу!» «Вставай, Володька, вставай! Сегодня будет последний день в этой ненавистной школе!» С улыбкой, как подросток, радуется Алекс. Вернулся его прошлый шебутной характер и поведение. Стоит отметить, что играть этот человек умеет на самом высоком уровне. Нас ждут веселые деньки. Чего радоваться-то? Почти сразу мы будем сдавать вступительные в академию. В итоге просто поменяем подготовительную школу на уровень повыше. Спокойно парировал я, прекрасно зная, что это совершенно разные учебные заведения. Академия призывателей не зря считается самым элитным местом на нашем континенте, как и самым защищенным. Территория школы по сравнению с ней детский лепет. Можно сказать без преувеличений, что Академия – это целый город со своей инфраструктурой и системой жизнеобеспечения. Лучшие и сильнейшие представители различных направлений магии были выпущены именно оттуда. Каждый профессор обладает высоким рангом и является одним из лучших теоретиков в своем направлении. Считать Академию и школу примерно равными может только самый последний деревенщина, вообще не слышавший о двух этих заведениях. Мне же была интересна реакция Алекса. Да еще и на целых 7 лет. Для человека, все это время думающего только об одной юбке, не обращая внимания на творящееся вокруг, ты слишком резко стал довольно рассудительным. Резко изменилось лицо парня, вмиг становясь серьезным. Впрочем, долго это выражение лица он не стал держать, вновь став весельчаком. «Да шучу я, что ты так напрягся? Пойдем, о всех прелестях жизни в академии ты узнаешь позже, если сможешь туда поступить, конечно». После этих слов он резко выбежал из комнаты, громко при этом хохоча. Далеко убежать не вышло. Прямо за дверью он со всего маху врезался в Илону, находившуюся в коридоре. «Встреча с тобой – это самое последнее, чего бы мне хотелось в такой день», демонстративно официально ответила она, вставая и поправляя свою форму. Алекса она одарила таким уничтожающим взглядом, что даже я поморщился. «Вов, пойдем вместе». Быстро переключилась она на меня, стоило мне только высунуть голову из комнаты. «А как же твоя ледяная сестричка?» – вставил свою лепту Алекс, ехидно подмигнув мне. «Вот же ягоза, даже в такой ситуации не выходит из роли. Она не обидится, что ты выбрала Владимира вместо нее? Не думаешь, что у него из-за этого могут быть проблемы?» «Она не настолько мелочная», – тихо произнесла Илона, еле сдерживаясь. «Тем более с сестрой мы видимся каждый день, а вот с Вовой». «Для него же будет лучше, если его ничего не будет отвлекать на сегодняшнем экзамене», – резко переключившись на серьезный лад, произнес Алекс. «Подумай об этом». «Ладно», – даже немного растерялась девушка, отпуская мою руку. «Стоило мне выйти, как она зажала ее между своих грудей в тиски. Удачи на экзамене». Довольно растерянно произнесла она и быстро убежала. Находиться возле Алекса девушка явно не любила и на прощание одарила его злым взглядом. «Девушки довольно странные существа, не находишь?» Задумчиво произнес он, смотря ей вслед. После этих слов он повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Постарайся запомнить одну простую вещь. Иногда они могут быть совсем не теми, за кого себя выдают. Удачи, ученик, увидимся уже на экзамене». После этих слов он последовал прямиком за убежавшей Илоной, весело при этом насвистывая мелодию и всячески провоцируя проходящих мимо него девушек, заглядываясь на них. Одна даже не сдержалась и влепила ему звонкую оплеуху, а остальные всячески старались обходить его стороной. Да уж, непростую он роль себе выбрал, но по нему видно, что ему нравится дразнить этих школьниц. Мне оставалось только последовать за ним, двигаясь на приличном расстоянии. В конечном итоге мы оказались в актовом зале, где на расстоянии друг от друга находилось большое количество одноместных парт с размещенными на них листами бумаги и обычными с виду ручками. «Приветствую всех учеников, пришедших сегодня на сдачу выпускного экзамена!» В самом конце зала на постаменте появился директор. Его голос отчетливо был слышен из любого уголка помещения. «Целых 3 года упорных тренировок, изнуряющих занятий и непосильных задач позади. Сегодня вы и только вы сможете всем, в том числе и себе, показать, что это время прошло не зря. От результатов ваших экзаменов на теоретической части будет зависеть, сколько бонусных баллов вы получите на вступительных в академию или же другое учебное заведение по вашему усмотрению. Также стоит отметить, что тех, кто решит жульничать, ничего хорошего не ждет. В нашем случае никаких наказаний не будет». Многие ребята начали открыто радоваться, не понимая, что Смирнов еще до конца не договорил. Наивные. «Нарушителя сразу ждет исключение и черный список на поступление в академию. У вас будет целых 3 часа на решение 77 основных вопросов и 7 дополнительных. Желаю вам удачи». На этих словах директор закончил свою речь, и последующие 10 минут все рассаживались по свободным местам. Когда с этим было покончено, прямо над головами из ниоткуда появилась большая табличка с цифрами 180.00. Прозвучал сигнал, и цифры начали резко меняться. 179.59, 179.58. Отведенные 3 часа начали свой ход. Вопросы оказались довольно банальные и простые, но по поведению многих этого не скажешь. Стараясь не сильно выделяться из общей массы, я примерно рассчитал необходимое мне время, чтобы не вызвать никаких подозрений, и тщательно имитируя мозговую деятельность, выполнял задуманное. Первый экзамен закончили Алина с Илоной, почти одновременно сдавшие свои тесты. За ними Алекс и еще несколько незнакомых людей, и Диана, улыбнувшись мне при этом. Все они уложились в 2-часовой лимит, даже, можно сказать, вышли из него. Я же сдал почти самый последний, когда до конца оставалось чуть более 7 минут. Несколько специально сделанных ошибок не должны сильно срезать общий балл, но зато и особых подозрений весь тест не вызовет. Когда прозвучал финальный сигнал, на том же месте вновь появился директор. Все молча сидели за партами, где до этого писали тест. «Молодцы! В этот раз из 1203 учащихся отчислено оказались всего 79. Можно сказать, мы с вами смогли поставить минимальный рекорд за все время в этой школе», с улыбкой произнес Смирнов, а я начал с осторожностью осматриваться. За все время экзамена никого не вывели, ни к кому не подходили, но все равно отчисленных оказалось так много. Значит, все это время за нами следили, давая почувствовать ложное ощущение свободы. Довольно жестоко и действенно, ничего не скажешь. «Результаты же остальных будут готовы к завершению вашего экзамена на практическую часть. Прямо сейчас все наши учителя уже приступили к работе, можете быть спокойны. Мне же от себя остается только снова пожелать вам успехов. Жду вас всех через 10 минут на спортплощадке». Вышел огромный, больше 2 метров ростом спортивного телосложения мужчина. Насколько я могу судить из воспоминаний, он здесь учитель по физической подготовке. «Учитель, ну это же невозможно! Отсюда минимум 15 минут, даже если очень сильно постараться!» — крикнул кто-то с задних рядов. В его голосе отчетливо слышалось отчаяние. «Время пошло», — не моргнув глазом, произнес здоровяк. «Кто не успеет в отведенное время, будет отчислен». Что здесь началось? Все со всех ног ринулись к выходу, толкаясь и совершенно не замечая упавших учеников, прямо по их телам несясь к выходу. Началась самая настоящая паника среди молодежи. Стоит отметить, что не всех это коснулось. Прямо на моих глазах некоторые сделали знакомые мне пассы руками, и перед ними появились их призванные звери. Многие были летающие и спокойно смогли поднять в воздух своего хозяина. Таким образом, они смогли просто пролететь над головами толпы, первыми оказавшись у выхода. Не имеющие в своем распоряжении летающих зверей, придумали другую тактику. Они бежали прямо по стенам зала, усиливая свои ноги магически. Такой способ был более медленным, но все равно действенным. Самыми умными оказались трети. Они не бежали к выходу, а со спокойной душой покидали актовый зал через верхние окна, открытые как раз для таких случаев. Мне импонировал третий вариант, да и он был самым быстрым и легким в исполнении. Через минуту после начала я уже был на улице. С моим запасом магической энергии я попросту не смогу долго поддерживать любые заклинания. Тем более энергия может понадобиться на самом экзамене, а значит, тратить ее сейчас будет слишком расточительно. Слава богу, потомок занимался своим телом, и мышцы оказались в довольно хорошем, но тренированном состоянии. В свободные минутки я перестраивал свой организм так, чтобы он работал намного лучше и эффективнее, сливая при этом всю свою энергию с момента возрождения, тем самым еще и увеличивая общий запас магии. Пришло время воспользоваться вложениями, что я делал в свое тело. Наверное, с минуту заняла плотная разминка всех мышц. Очень не хотелось по глупости навредить своему телу и организму. Лучше потратить чуток времени на это дело, значительно увеличив свои шансы на успех. К этому моменту из актового зала выбегали одни из последних оставшихся там учеников, причем выглядели они паршиво. Одежда порвана, все тело в синяках и ссадинах, да еще и отпечатки от обуви отчетливо просматриваются на форме. Это те, кому меньше всего повезло, пора. Все тело резко напряглось несколько раз, заставляя скривиться от небольшой возникшей боли. То, что я собирался проделать, это самые настоящие физические возможности с минимальным вмешательством магии. Быть отчисленным мне совершенно не хочется. Старт вышел эпичным. Бегущая парочка ребят сзади оказалась усыпана вырвавшейся из-под моих ног пылью, так что им пришлось остановиться в попытках откашляться. Запланированная перестройка организма принесла свои плоды, и я набрал довольно внушительную скорость. Ничего сверхъестественного не было, но этого должно хватить. В итоге, несмотря на все свои усилия, я прибыл в числе прошедших в самом конце. Еще бы 23 секунды, и меня бы отчислили. Больше так рисковать нельзя. Молодцы, тот самый учитель уже был здесь. Его футболка была немного мокрая от пота, что говорит о том, что он тоже добирался сюда своим путем. Первую часть экзамена, поместившиеся в 10-минутный таймер, выполнили. Остальные отчислены. На этом этапе вас осталось 742 человека. Отдохните немного и приступим к следующей части. Надеюсь, вы помните, что сдать экзамен может лишь сотня человек. Почему об этом я узнаю лишь в самом конце?